как экзекуция. И как Эллен, девушка с пышными волосами, в которую влюбился Гершон. Она играет на пианино по памяти. У нее длинные тонкие пальцы. Она любит рисовать и говорить об искусстве, точно как он сам. Она из богатой семьи, курит сигареты, которые производит фабрика ее деда. И она все время смеется над собой. Какая же я неумеха, опять чего-то не могу. И как энергия, как эпохальное празднование капитуляции Германии, щенячий восторг и дикая радость, с которой поселение беженцев встречает весть, что война кончилась. Немцы сдались. Можно возвращаться домой. Люди обнимаются, кидаются друг другу на шею, незнакомые люди целуются. В майском воздухе пахнет надеждой на новую весну жизни. Они начнут все сначала. Эллен обнимает его одной рукой, он с улыбкой наклоняется к ней. «Мы поедем домой», — спрашивает она шутливо и тянется к нему на цыпочках. Черные глаза сияют. «Она по-настоящему красивая», — думает он и убирает локон с ее лица. «Да, теперь мы поедем домой», — отвечает он. Ее губы прижимаются к его, а когда он открывает глаза, то ловит взгляд матери. Она смотрит на них и улыбается. Потом у него в руках оказывается бутылка, и празднование продолжается.